Вальдемар сделал паузу и взглядом пригвоздил меня к месту. «Тебе все понятно, ученик?» «Да, учитель», — поспешил ответить я. «Нет, так нет. Кстати, Винсент, к вопросу о вмешательстве маглов и кормлении волшебниками. Надеюсь, ты отлично помнишь наш с тобой договор?» «Да, учитель, конечно. Где еще я накосячил? Но все равно посмел убить преданного мне мага, не так ли?» — ласково произнес темный лорд. «Моего мага». Гойл, Яксли и Петтигрю замерли, превратившись в слух. «Я не убивал», — испугавшись, попытался было оправдаться я, но Вальдемар не дал мне договорить. «Неужели ты думаешь, что я не увидел правду в твоей памяти?» «Да, формально ты не убивал, но подготавливал убийство, был готов убить, и не спас, что уже не намерение, а действие. Но, молчать, ученик, ты упивающийся завышенной самооценкой глупец, если думаешь переиграть инквизицию. Они еще 400 лет назад ели таких мудрецов на завтрак, запеченными в собственном соку. Не успеешь оглянуться, и желающие использовать маглов против магов уже сам отправляется для них убивать волшебников. Так ведь?» — с издевкой спросил Вальдемар. «Можешь говорить, у меня не было другого выхода, учитель». Поднял я голову и твердо посмотрел ему в глаза. «А когда нет выбора, запретные пути перестают быть запретными. Попытка не то что взбунтоваться, но даже просто усомниться в обязательных к принятию как безусловная истина словах темного лорда учителю ожидаемо не понравилась. Круция, удар пыточного бросил меня на колени. Фините, ты сильно разочаровываешь меня, Крэп. Поэтому я считаю, что ты должен повторно доказать свою верность нашему братству. Чтобы сделать это, ты должен убить. Прошу меня простить, учитель», — прохрипел я. «Ты смеешь перебивать меня, ученик?» — с искренним удивлением спросил Вальдемар. И без того стоявшие молча упивающиеся и вовсе превратились в статуи. «Да, учитель, да, да», — изумленно протянул темный лорд. «Хммм, не разъяснишь мне, ученик, что дало тебе такое право? Просто до того, как вы отдали приказ, еще есть возможность хоть что-то изменить, а после, это истина в последней инстанции, сродни божественному откровению, и мое ученичество здесь ни при чем». Что ж, Вальдемар, которому самолюбование было ой как не чуждо, оценил мою отмазку по достоинству. «Правильно говорят, что лесть в меру никогда не бывает лишней, даже самая грубая. Говори дальше, пока еще можешь, Боунс. Я хочу убить Амелию Боунс. Подойдет вам такая жертва?» «Молчание. А не слишком ли сильным ты себя возомнил?» Уже совершенно спокойным голосом спросил меня учитель. «Она сильный и умелый маг. По праву, глава ДМП. А ты пока просто ученик. Удача с Каркаровым вскружила тебе голову? Почувствовал себя бессмертным?» «Нет, хм. А как же твоя речь? Она тоже волшебница. Нас слишком мало», которую пересказывал мне Барти. Попытался поддеть меня Вальдемар. Я не обиделся и, как тот вампир, лишь покаянно развел руками. «Она хотела разрушить мою жизнь и убить моего брата. Сама виновата. А ты не думал?» — вкратчиво спросил Вальдемар, — «что после этого тебе придется 2 года смотреть в глаза рыдающей однокласснице, тетю которой ты убил?» Я представил, и мне стало очень нехорошо. «И что будет, если она узнает имя виновника?» Вальдемар повернул нож в ране. «Что будет? Плохо будет. Вот только жизнь устроена так по-дерьмовому, что если не сделать выбор между двумя плохими альтернативами самостоятельно, окружающие сделают его за тебя, выбрав третью, еще худшую, а то и две сразу. Поэтому, не я начал эту войну», — выдавил я из себя. «Ты начинаешь взрослеть и что-то понимать, Крэп», — после длинной паузы произнес Вальдемар. «Хорошо, я согласен на выбранную тобой цель. Убей ее, и получи мое прощение. Срок у тебя 1/2 года. Пока же я все еще очень тобой недоволен. Иди». Встав с колен, я отвесил Вальдемарту поклон и быстрым шагом, почти бегом вылетел из комнаты. «Нет худа без добра. Похоже, только что появился источник, о котором ты мечтал вчера. Главное, успеть выдать его до того, как он придет в негодность. Кстати, голову ей тоже отрежешь?» — схохмил внутренний голос. «После такого ты станешь совсем другим существом, не человеком. Подумай об этом, пока еще не поздно», — добавила совесть. «Идите в задницу, и без вас тошно». Интерлюдия 32. «Хвост», — произнес темный лорд, когда за его учеником закрылась дверь и магический купол приватности стал гарантией того, что даже эхо произнесенных здесь слов не коснется ушей Крэбба. «Да, повелитель», — сейчас сбежавший от моего гнева ученик вспомнит, что самому ему не выбраться из поместья, и вернется. «Поэтому слушай задание. После того, как отведешь его домой, прими оборотку. Отправляйся на континент, к гильдийцам. Найми их стандартный отряд. Деньги возьми из остатков нашей кассы, сколько нужно. На одну пятерку там должно хватить. Какая цель, повелитель? Защита лорда Крэбба. Из угла, в котором стоял Яксли, послышался громкий выдох. Тебе что-то непонятно, Карбон? Нет, повелитель. Хорошо, Сайлас, обратился темный лорд к Гайлу. У тебя же остались связи в Лютном? Да, повелитель. Сделай так, чтобы и стражи, и Аврорату в тот день, когда Крэб пойдет убивать Боунс, было чем заняться. Повелитель, я боюсь, что моих сил и влияния может не хватить, чтобы... Ты кого боишься больше, их или... С угрозой в голосе перебил своего слугу темный лорд и пристально посмотрел на него. Повелитель, я сделаю все, что смогу, поклонился Гойл. Просто сделай, без всяких условий. Оглядев совсем куцый строй сторонников, которые всем своим видом дружно выражали пусть скромное и покорное, но все же сомнения, Вальдемарк произнес: «Вижу, без пояснений не обойтись, Крэб, мой ученик в магии. Вы, не забывшие наши традиции, должны понимать, что это означает. До экзамена он не должен умереть или быть покалеченным серьезно. К сожалению, он по-хаффлпаффски человеколюбивый слюнтяй. Я обязательно выдавлю из него эту слабость, но уже случившегося это не изменит. Так, недавно он сделал чудовищную глупость, в результате которой серьезно магически ослабел. И я не хочу, чтобы он сделал еще одну, последнюю. Поэтому, когда он будет уносить от Боунс ноги, нужно, чтобы ее кто-то смог отвлечь. Может быть, стоило найти другого ученика? Осторожно поинтересовался Яксли. Не такого проблемного, может быть. Но, к сожалению, ко мне не стоит очередь из желающих. Да любой из нас уже давно, вскинулся было Яксли, но Вальдемарт еще не договорил. С родовым даром некромантии. Тогда, быть может, нам лучше ему помочь, предложил Гойл. Ведь насколько я понимаю, чем быстрее он... Нет, я не собираюсь постоянно водить его за ручку. Я хочу, чтобы Крэб сделал все сам, как и вы. Кстати, Карбон, что с планом? Надеюсь, ты уже можешь назвать хотя бы предварительную дату, повелитель. Пока только идет процесс с первичной подготовки. Я уже подобрал нужных исполнителей. Под обороткой подбросил им идею ограбления. Каждому внушил, что все подготовлено как надо. Аврорский пост будет нейтрализован, а артефактная защита вскрыта. Вскрыта мной, прошипел Вальдемарт, перебив доклад своего подчиненного. Ты понимаешь, насколько это позорно. Нам, чистокровным магам, скрытно воровать у магдлов. Но другого выхода, забормотал Яксли, однако Вальдемарт не стал слушать его оправдания. С каждым следующим словом голос темного лорда становился все страшнее и страшнее. Если в сейфах внезапно окажутся артефакты, то, какими бы древними и мощными они ни были, нам придется оставить их на месте. Если в хранилище окажутся деньги, предметы искусства, документы, ничего из этого нельзя будет забрать. Мы вынуждены ограничиться одними лишь алмазами и проследить, чтобы иного не сделали наши куклы. А потом еще придется вносить им ложные воспоминания, причем так, чтобы при самом тщательном магическом допросе не появилось даже тени подозрений. Кто-то из вас настолько хорошо овладел легилименцией? Нет, то есть лично мне придется копаться в головах магдловского отребья. Ты осознаешь, насколько твое предложение омерзительно для меня, Карбон, повелитель? Но вы же знали. Тогда ничего не возразили. И другого варианта, сглотнул Яксли. Чтобы отвести подозрения, придется отдать не меньше пятой части добычи магдлам. Африканские маги милостиво вошли в положение, согласившись выкупить нашу часть добычи за всего лишь 50% ее оценочной стоимости. И от получившейся суммы не меньше четверти возьмут гоблины за легализацию полученных средств. Учитывая все это, я еще раз спрашиваю, там действительно настолько много алмазов, чтобы закрыть все наши денежные потребности на ближайший год? Ты гарантируешь мне это? От непереносимого давления темной магии, источником которой был разозленный темный лорд, отменивший наложенные на себя чары эмоциональной стабилизации, в комнате, казалось, стало невозможно вдохнуть, а взгляд, которым он нажег своих последователей, мог обратить в камень не хуже Василиска. Да-да-да, только это смог выдавить из себя Яксли. Хорошо, я поверю тебе, после продолжительной паузы произнес немного успокоившийся Вальдемарт. И если все пройдет так, как надо, тебя ожидает достойная награда. Но помни, все вы помните, О предстоящей операции знают только четверо здесь присутствующих. Если она сорвется, то мне не нужно будет долго искать предателя. Но если о том, каким способом мы добыли деньги, узнают другие, громкость голоса темного лорда упала до жуткого шипящего шепота, поверьте, вы позавидуете даже самым худшим нашим врагам. Надеюсь, вам все понятно? Да, повелитель, ответил ему хор хриплых голосов. И, Яксли, да, повелитель, воспользуйся связями невыразимцев, раз уж мы договорились, и, в конце концов, подключи камин в сеть, хвоста на всех не хватит, но только на выход. В это же время в одном из замков на юго-востоке Британии проходил еще один важный разговор, в котором упоминался Винсент Крэп, патриарх, вампир, представившийся Волдеморту как Тракар, пал ниц в традиционном приветствии праха под ногами пред царем над царями. Канон церемонии был утвержден еще во времена Кейнги и с минимальными изменениями был принят вампирами во всем мире. И хотя шумеров, как и акшеров, от которых произошли современные вампиры, уже давным-давно нет, а традиции покорности и безусловного, кровного подчинения, сохранились. У тех, кто пережил средневековье, просто не осталось иного выбора. Упадок цивилизаций людей и их кровь, реками льющиеся в непрерывных междоусобных войнах, будоражили вампиров идеей занять место, соответствующее их положению в пищевой цепочке, на самой вершине пирамиды власти. Оказавшиеся впоследствии фальшивыми надежды кружили голову не только молодым, но и достаточно опытным существам, а жестокий родовой контроль, проистекающий из хищного типа питания их вида, казался никому не нужным пережитком прошлого. И в один прекрасный момент общество вампиров, живущее компактными семейными кланами, раскололось. Часть осталась верна своим родам, часть одиночками вырвалась на свободу, а еще часть объединилась в сообщество по более прогрессивному принципу, уже не родоплеменному, а феодальному. Ничего хорошего из этого не вышло. Одиночки, избавившиеся от гнета ретроградов, в поселениях Макглав часто вели себя как ворвавшиеся в курятник хорьки. Под девизом «Мы рождены купаться в крови» они не только не ограничивали себя необходимым, но и не останавливались на достаточном питании. Опьяненные кровью, уже не для утоления голода, а ради извращенного удовольствия резали всех подряд, опустошая целые области, в результате чего очень быстро были истреблены до последней особи. Оказалось, что сила, магия и преимущество вида одиночки пасуют перед страхом толпы, который перековывается в яростную решимость сдохнуть, но забрать с собой на тот свет тварь, готовую убить и сожрать, и не обязательно именно в таком порядке, твоих близких. К тому же на потерявших всякий разум одиночек ополчились и другие вампиры, и волшебники с местной аристократией. Первым не понравилось, что их угодья травит какой-то бешеный зверь, пусть и дальний родственник. Вторым, что их слуг и клиентов, от которых зависит толщина масла на куске хлеба, безжалостно истребляет кто попало. Рикошетом зацепило и более вменяемую часть свободолюбивых вампиров. После нескольких очень неприятных поражений их сообщество усвоило урок, и не желая дальнейшей конфронтации ни с волшебниками, ни с аристократией, ни с вампирами-пуристами, они решили заключить мир, основную идею которого можно сформулировать так: «Мы совсем не трогаем вас, вы совсем не трогаете нас, а черни при осторожном использовании хватит на всех». Однако этот мир не продлился долго. Вампиры, несмотря на внешнее сходство, все же не люди. Другой вид с другой биологией, магический вид. И если для простого существования им хватало мизера, то для рождения ребенка вампирши кровью животного или могла было не обойтись. Нужна была не только кровь, но и жизнь чего-то волшебного, или кого-то. Охота, конечно, горячит кровь. Однако даже крыса в отчаянной борьбе за свою жизнь может серьезно поранить своего убийцу. Что же тогда говорить о волшебниках? Насколько бы ни были вампиры сильны, маги для них далеко не беззащитная жертва. Более того, ответ на вопрос, кто тут жертва, а кто добыча, был, мягко говоря, неоднозначным. Впрочем, проблему сложности и непредсказуемости результата охоты уже много миллионов лет назад решили муравьи, да и люди догадались не ходить каждый день в лес, а выращивать животных на мясо прямо у себя под боком. Так почему бы и вампирам не завести себе фермы, просто с немного другим скотом? Из пригодных к использованию магических существ наиболее перспективным видом были признаны волшебники. Их еще и добыть на разведение оказалось проще, чем любых других. Естественно, не из старых и сильных семей. Зачем лишние проблемы, если на еду с той же эффективностью сойдут и другие, к которые к тому же еще и стоят дешевле. Решение было принято, и процесс наполнения загонов двуногим скотом пошел разными способами. Маглорожденных и полукровок выкупали у загибающихся от нищеты родителей. Похищали, заманивали обманом, захватывали силой, забирали в счет погашения долга у благородных. Полученный материал для упрощения содержания в неволе определенным, несколько болезненным образом обрабатывали. И вскоре настал момент, когда фермы заработали на полную мощность, обещая со временем обеспечить прогрессивных вампиров стабильным притоком реагентов для увеличения пошатнувшейся численности. А потом, чем черт не шутит, и возможностью отомстить бывшим владыкам и оставшимся верными им братьям и сестрам. Может быть, этот великий план и смог бы взвести вампиров на вершину, но все надежды оказались разом перечеркнуты одной досадной случайностью. Во время переговоров, когда чистокровным волшебникам из комиссии показывали фермы, дабы доказать, что там нет благородной крови, один из сильных магов из весьма уважаемого рода обнаружил в хлеву своих любимых внучек, за несколько лет до того похищенных враждебным родом с Зеленого острова. В вопросах кровной мести никогда не было невиновных. Их кровь, этого уже достаточно для самых отвратительных поступков, пыток, изнасилований, убийств. Так Иринах, желая как можно сильнее ударить по крови своих древних врагов, вместо того чтобы милосердно добить похищенных, стерли искалеченным детям памяти и продали вампирам. Оставшиеся в памяти веселыми тростинками девушки сейчас перед взором белеющего от бешенства мага предстали расплывшимися колодами, с многочисленными шрамами, с отрезанными носами, без рук, без ног и беременными. А в мутных глазах когда-то бойких красавиц невозможно было найти даже и тень мысли. Зато кое в чем они оказались вполне успешными, о чем не преминул сообщить экскурсовод. Уже третий раз удачно рожают, очень плодовитые самки, и помет жизнеспособный, с гордостью профессионального селекционера произнес сопровождающий делегацию вампир, и вполне ожидаемо эти слова стали для него последними, как последними стали и молчание охранников фермы, и крики нескольких беременных вампирш, так не вовремя для себя решивших посетить ферму, чтобы пообедать. Наверное, все можно было бы замять, но, к сожалению, комиссия была самого высокого уровня, высочайший уровень, весьма представительные маги, а представительным гостям – представительный сопровождающий. Так что экскурсоводом в тот день работал сам сын и наследник главы сообщества вампиров. Поэтому верховный, самый умный, самый хитрый и самый магически сильный вампир, отпарировав на панический зов родной крови, смог собственными глазами увидеть процесс медленного сжигания обезглавленного тела единственного сына, за смерть которого делегация волшебников ответила своими жизнями, полным составом и в нарушении всех данных совсем недавно мифриловых гарантий. Взаимная любовь продолжалась недолго, но страсть была весьма и весьма бурной. Маги и магдлы в очередной раз понесли серьезные потери, а жалкие остатки свободных вампиров, не глядя на персонали и не разбирая, кто виновен, а кто нет, добила усилившаяся церковь, так сказать, тренируясь на кошках с одними порождениями дьявола перед противостоянием с другими. А оставшиеся верными своим патриархам смотрели на все это представление с веселым любопытством. Века, потраченные на сокрытие и укрепление гнезд, позволяли им это делать без всякого страха. Ну а случившийся раскол, совершенно естественным образом очистить свои ряды от буйных, непокорных, но все же родственников, убивать которых собственноручно как-то совсем уж некрасиво. В общем, когда всех стали загонять под статут, патриархи радостно поддержали его принятие. Зачем воевать против того, что только укрепляет твою власть? Могу ли я говорить? Старший, говори, льет. Естественно, на самом деле вампира звали совсем не Тракар. Эта конкретная семья вампиров в свое время жила на севере континента достаточно долго для того, чтобы привычка выбора скандинавских имен для детей превратилась в традицию. Однако с определенного момента истории многие английские, и не только английские, маги, знавшие про вампиров слишком мало, подсознательно захотели видеть в них кого-то совсем непонятного, в том числе с необычными именами. Потрафить пищи в такой мелочи, как назваться диким именем, какие проблемы. Все прошло именно так, как вы и предсказывали. Том Реддл предложил нам заплатить ему за разрешение в будущем получить то, что мы можем взять совершенно бесплатно уже сейчас. Чего он просил у нас? Могу ли я говорить? Старший, говори. Бойцов, информации. Именно в таком порядке? Могу ли я говорить? Старший, говори. Я разрешаю тебе говорить, не спрашивая разрешения. «Благодарю, старший. Ответ на ваш вопрос – да. У этого темного лорда дела настолько плохи, я недавно предоставлял вам аналитическую справку. Никаких кардинальных изменений вносить туда по результатам беседы не требуется. Даже крови предложил всего лишь Макгловской. Понятно, что ты ему ответил. Как и приказывали, ни да, ни нет, патриарх, то есть, сейчас нет, а там посмотрим. Он тебя понял правильно? Да. И ты ушел спокойно? Я слышал, Реддл стал весьма вспыльчивым. Конечно, древняя клятва, составленная в залог магической силой, серьезная гарантия, но для потерявшей даже тень разума пищи. Да, меня никто не пытался задержать. Хм, странно, очень странно. Мы готовились совсем к другому. Отчего же тогда кто-нибудь лишний был на встрече? Из старого состава? Никого. Из нового? Винсент Крэб, сын Лагана Крэбба, шестой курс Хогвартса, 17 лет, выглядит на 18-19. Редбу назвал его своим учеником. Неожиданно. Идти на такой серьезный риск в настолько неудобный момент, неодобрительно покачал головой патриарх. Я же говорю, совсем сошел с ума. Хотя, может быть, дело в ученике? Что можешь сказать о нем? Я аккуратно попробовал его, и в сомнениях. Его кровь молода и полна сил, какой и должна быть у мага его возраста. Но есть совсем слабый, но вполне определенный привкус. Какой? Какой-то странный. То ли мертвечины, то ли праха. Некромант? Нет. Некромантов я пробовал. И этот вкус в его крови есть. Но это что-то другое. Мне неизвестное. Очень тонкое. Почти незаметное. Как будто старое и одновременно молодое. Хм. Значит, еще один одержимый. Это нужно обдумать, пробормотал патриарх. Так, какие новости от Свана? Он уже смог добыть кровь Дамблдора или хотя бы его доверенных исполнителей? Ритуал «Память в крови» мог бы дать ответы на многие важные вопросы. Он пытается. Но Дамблдор – великий маг. Его подручные тоже не блещут доверием к нам. В отличие от Макглов, некоторые старые чистокровные маги пока еще помнят о нас слишком много лишней информации, из-за чего смотрят на любого вампира, как на дикого зверя наподобие оборотня. Подсылать же зачарованного или подкупленного человека вообще бессмысленно. Несмотря на все наши попытки улучшить или переработать ритуал, как и раньше, изымать пробу крови в обязательном порядке должен вампир и только вампир. Поэтому под именем Сангвинисван, строя из себя клоуна, пытается шаг за шагом подобраться хоть как-нибудь хоть к кому-нибудь. А там, вампир пожал плечами. Передай ему, пусть поторопится. Как скажете, патриарх, кивнул Льот. Будут еще какие-нибудь новые приказы или изменения в старых? Нет. То есть ожидаем конца гражданской войны? Да. Все идет так, как и было предсказано. Зачем что-то менять? Мы вскоре вдоволь напьемся магглов и магов, но отвечать по договору за это будут волшебники, а взыскать с нас у них уже не будет силы. Значит, все по-прежнему в ситуацию активно не вмешиваемся, ограничиваемся сбором и торговлей информацией с каждой из сторон? Хм. Придержи пока информацию. Для кого именно? Для всех. Не нужно сеять сомнения, а то еще убедятся в своей слабости, помирятся. А нам этого не надо. Будет исполнено. Есть свежие новости от гоблинов и о гоблинах, как поживает их великий план. Я подготовлю новую аналитическую записку, но пока все идет ожидаемо. Ориентировочное время, когда у них все будет готово к восстанию, 20-30-е годы следующего века. Хм. Подумай и оцени плюсы и минусы. Вариант, когда мы помогаем магам, и когда мы помогаем гоблинам. И кого мы в итоге выберем? Как обычно, того, кто будет нам выгоднее. Кстати, твое мнение, этот Крэб, он сможет продолжить дело Риддла? Сейчас он слаб, пожал плечами Льот. Во всяком случае, по сравнению с Риддлом в те же годы. Времени же заматереть, если доверять пророчеству, у него нет. Что ж, я доволен. Будут еще приказы. Патриарх, нет, мне нужно подумать. Ступай. Глава 77. И не столь высокая дипломатия. Я уже давно отметил, что приключения у меня, совсем как у Поттера, начинаются строго по расписанию. Только дата их начала является не Хэллоуин, как у мальчика, который выжил, а окончание учебного года. Вот и сегодня не успел начаться следующий летний месяц, а вместе с ним и новое рабочее, у кого-то, но не у меня. Хорошо быть школьником. Неделя, как мне пришло письмо из министерства, мадам Амбридж снова вызывала на разговор. Явиться следовало к 12 дня. Встреча опять проходила в небольшой комнатке за фальшстеной кабинета первого заместителя министра магии. Сидя в уютных креслах, Под неспешную беседу о всяких мелочах мы поглощали маленькие вкусненькие бутербродики, запивая их отличным чаем. Когда все было съедено и выпито, разговор наконец зашел о серьезных вещах. Я краем уха слышала, что у тебя возник серьезный конфликт с главой департамента магического правопорядка Амелией Боунс. Своим тоненьким голосочком спросил Эмбридж. Нет-нет, что вы. Просто эта сука чуть не убила моего брата, а я ее за это собираюсь грохнуть. Ерничая, подумал я, какой конфликт. Вот только система никогда не прощает покушений на своих членов. Сначала его, а потом меня. Понятная и очевидная логика. Поэтому со всем пылом и честностью в голосе придется говорить не ту правду, что думаешь, а ту, которую от тебя хотят услышать. Это рабочий момент. Она действовала строго по правилам, предписывающим проводить подробный осмотр прибывающих международным портключом. За каналом у нас друзей нет. Тем более в нынешние, особо сложные времена нельзя пренебрегать безопасностью. Все должны подчиняться законам. Ах, в приторном и притворном умилении всплеснула руками Амбридж. Мне так приятно, что ты это понимаешь. Сегодня далеко не каждый лорд занимает настолько взвешенную политическую позицию. Но я также слышала, что ты вел себя с ней очень невежливо. Не могу не отметить, что сделано все было в достаточно неприятной для меня форме. Вот и я вел себя грубо, строго в меру, ставил ее на место. Ведь все должны подчиняться законам. Тем более у меня на руках умирал брат. Амбридж поморщилась. О твоем новом брате я бы тоже хотела поговорить. Я все понимаю, род из одного члена крайне неустойчив. Но тебе следует знать, что такие прецеденты очень сильно нарушают стабильность нашего общества. Причем недовольными оказываются как чистокровные, так и полукровки. То есть, честно не понял я ее намека. Винсент, ну подумай же головой. Рассердилась она. Смотри, как ты думаешь, не позавидует ли тебе мистер Малфой, что у его одноклассника появился брат, а он всю жизнь в семье, один? Этот, позавидует, уж точно нет. Наоборот, я уверен, что этот эгоист невероятно счастлив, будучи в семье единственным ребенком. Да, ты прав. Малфоя я назвала для примера, видимо прочитав сомнение в моем взгляде, поправилась Амбридж. Просто подставь на место Малфоя любую другую фамилию. Гойл, Поттер. Да хоть та же Боунс-младшая точно не отказалась бы от братика или сестрички. Это с одной стороны. А с другой, возьмем мистера Финч-Флетчли. Все же он пусть и из Макдловской, но достаточно богатой семьи, чтобы иметь собственные амбиции. Он их, будь, кстати, с ним осторожен, имеет. И серьезнейшие. Можешь в моих выводах не сомневаться, это я тебе как взрослый человек с огромным опытом политической интриги говорю. Хм, невольно склонил я голову, признавая правоту женщины. А вот это, да, это, вполне возможно. Да и братец из Джастина получился бы более перспективный, чем из полунищего Уэйна. Но, что случилось, то случилось. Правда, я до сих пор не понял, к чему она ведет. Это во многом было спонтанное решение, следуя правилу разумного общения с женщинами. Не виноват, извинись, для начала я попытался аккуратно оправдаться. Прогулка на каникулах у нас оказалась намного более насыщенной, чем мы ожидали. Надеюсь, вы не нарушили никаких наших законов. Ничего не хочешь мне рассказать, Винсент, наклонила голову Эмбридж. Я лучше промолчу. Эф-эф, мальчишки, с какой-то чисто девчачьей надменностью фыркнул Эмбридж. Вечно у вас какие-то глупые тайны, очень глупые и очень тайны. Аж во всех газетах про это ор стоял. Мне из-за приема в рот полукровки следует предпринять что-то особое, поинтересовался я. Долбанная магическая Англия, зависшая в неустойчивом равновесии между феодализмом и капитализмом. В сердцах выругался я, мысленно уже соглашаясь с очередным штрафом, который в обязательном порядке придется заплатить. Ссориться с министерством было сейчас совсем не ко времени, ну а через год они все равно вернут мне все, и с процентами. Гоблинскими. Но ответ меня удивил. А что тут сделаешь? Опять поморщилась Амбридж. Ну не убивать же его тебе теперь, но запомни. Один, это еще как-то можно понять и стерпеть. Но вот если ты и дальше попробуешь увеличивать численность рода таким способом, то понимания больше не встретишь. Совсем. Я ради тебя старалась, уговаривала министра. А ты тут такое выкидываешь. Право слово, уж лучше бы ты какую-нибудь девку обрюхатил. Даже и не знаю, отдавать или нет тебе теперь это. Амбридж достала откуда-то из рукава совсем малюсенький, с фалангу мизинца свиток и небрежным жестом увеличила его до нормальных размеров. Посмотрела на меня внимательно и кинула. по-другому и не скажешь, в меня им. Свиток, исходя из плотности, веса и силы удара, был не пергаментный, точнее, пергаментный, вот только кожей для него, если судить по фактуре тыльной стороны, поделился не барашек, барашки обычно чешуйками не покрыты, а какая-то рептилия, скорее всего, дракон. Когда я развернул свиток, у меня в глазах зарябило от обилия сложных магических печатей, на средства защиты от подделки явно не поскупились, а вот на объяснение, как раз очень даже и да, потому что буквы, как будто выжженные на пергаменте, складывались в единственную и совсем короткую строчку. Разрешение на посещение. Что это? На эту субботу ничего не планируй. Оденься попроще и будь с утра готов. Открой камин. За тобой зайдут. Тебе предстоит интересная экскурсия. Больше я тебе ничего сказать не могу. И да, цена будет около 3000 галеонов. А теперь, о, уже время обеда. Не хочешь прогуляться? Честно говоря, хотелось не очень. Тем более в министерстве, помимо встречи с Амбридж, я сегодня собирался пересечься еще с одним волшебником, и время как раз подходило обеденное, чтобы его удачно перехватить. Но, не знаю, куда именно мне Долорес достала пропуск, но судя по внушительному количеству магических печатей и допусков, а как известно, прощение получить легче, чем разрешение, оно стоило недлинного свидания. Поэтому я мысленно перенес встречу с Пием на завтра и утвердительно кивнул. Единственной преградой к свиданию неожиданно оказался этот самый подарок Амбридж. В своем оригинальном размере разрешение на посещение, чего постоянно норовило выпасть из кармана рубашки или неудобно и некрасиво топорщило рукав. Перегибать или очень туго скручивать его женщина не советовала, дабы не повредить печати, ну а магия. Хорошо зачарованный свиток, к тому же еще и сделанный из материала, на которой плохо действует волшебство, демонстрировал отличную стойкость к известным мне из школьной программы приемам уменьшения размеров. Ни чары, ни трансфигурация, ничто не заставило его изменить размер. Вволю посмеявшись над моими мучениями, Амбридж пояснила: «И не получится. Оставь его здесь. Заберешь потом у Муфальды», и протянула мне руку. Парная аппарация привела нас, кто бы мог подумать, на совершенно обычную Макгловскую улицу. Городок, или, если судить по насыщенности движения и сельским пейзажам вдали, поселок городского типа, располагался охрен его знает где. Но тут было заметно прохладнее, чем в Лондоне. «Удивлен местом?» – спросил Амбридж, лицом почему-то отвернувшись в сторону от меня. «Памятное место. Когда-то здесь мне сказали, что я никогда не пройдусь с парнем», и, взяв меня под руку, женщина потянула вперед, выгуливать. «Эх, надеюсь, эти макгловские сучки еще не сдохли и увидят меня с тобой». Видимо, в накале чувств забывшись, она произнесла это вслух. Тихо-тихо, себе под нос буркнула, но я услышал. Много раз я воочию наблюдал постановку кошмарной пьесы под названием «На работе о бабах, с бабами о работе». Случалось, себе врать последнее дело, был в ней основным исполнителем. «Все мы люди-человеки». И косноязычие при встрече с понравившимися девчонками меня в свое время не миновало, а работа – вполне нейтральная тема для начала разговора, особенно по сравнению с альтернативой, глупо молчать. Но никогда до этого я еще не видел гендерно-инверсного варианта. Выглядело это совсем не смешно, даже можно сказать, грустно. Нет, количество и качество информации, которую с словесным поносом вынесла из первого заместителя министра, просто поражало. И я, поддакивая и задавая уточняющие вопросы, про себя тихо радовался наличию омута памяти, чтобы позднее вспомнить и записать особо важные факты. Вот только немолодую женщину, с пылом и азартом выбалтывающую понравившемуся мужчине то, что никогда не говорят чужим, да и среди своих зачастую не формулируют так прямо, оставалось чисто по-человечески пожалеть. Ну да это все лирика. Глубоко несчастных девушек и женщин, море. И я могу им искренне сочувствовать. Однако сочувствие совсем не означает того, что их проблемы в личной жизни я собираюсь решать за свой счет. Также это самое сочувствие не помешает мне воспользоваться удобно подвернувшимся случаем и выдать из Амбридж как можно больше информации о политических течениях внутри Министерства магии. Пусть Долорес голову окончательно не потеряла и, на первый взгляд, эта информация не очень секретная, где-то уровня ДСП, но насколько же она полезна для меня. Однако определенных границ в своем любопытстве переходить не стоит. Мне совсем не хотелось бы доподыгрывать до того накала чувств, за которым следует предложение на вечерний чай, плавно переходящий в утренний кофе. Поэтому, пообедав в незаметном, но очень дорогом ресторанчике уже в Лондоне, платила за все Амбридж. А стыд и позор мне. Я вежливо попрощался с женщиной и отправился в дырявый котел, к самому доступному дымолетному камину. Благо дорогу до него, возможно, не самую оптимальную, ну и пусть, я уже выучил. Следующий день начался по постепенно устаканивающемуся расписанию. В качестве утренней зарядки, размявшись в саду легкой дуэлью, это очень удачно, что у меня появился брат, и плясать теперь можно не только с всегда проигрывающей тенью. Мы с аппетитом позавтракали. После отправились тренировать уже не магию, а тело, совмещая полезное с полезным. Тренировку выносливости с перемещением личных вещей брата к его новому месту жительства. Дело это оказалось простым, но нудным. Камином, в Лангенок. Там, сесть на велосипеды, доехать до Пенибандфора, погрузить на велосипеды вещи. Если развесовка и габариты багажа позволяют, доехать обратно до Лангенога, если нет, дойти пешком, ведя велосипеды рядом с собой, перейти по камину в Крэпт-Мэннер, бросить вещи где попало, и смыть повторить. В общем, сделав 6 ходок, мы соорудили на полу около дымолетного камина неплохую такую кучу вещей и хорошенько умаялись. Посмотрев на сваленные грудой сумки, рюкзаки, пакеты, доски, банки, любимые мягкие игрушки и всякие памятные, но отвратительно неудобные для переноски вещи, а потом переведя взгляд на кажущуюся очень длинной и крутой лестницу, я с выстраданной искренностью в голосе произнес: «Скорее бы нас обучили аппарации». «Ага», — вторил мне прислонившийся к стене Уэйн, — «как же лениво поднимать это все наверх». «О, Лотта», — позвал я. «Да, хозяин», — с хлопком появилась домовая эльфийка. «Подними эти вещи на второй этаж». «Да, хозяин». «А где их сложить?» «Наверху лестницы. Мы с Уэйном потом донесем до комнаты и разложим, а потом пойдем за следующий». «Интересно, я выгляжу так же глупо?» — мелькнула у меня в голове мысль, пока мы с братом ошеломленно переглядывались и постепенно осознавали, что только что произошло. Тишину разрушили связанные в пакет доски, с которыми мы намучились особо, с громким стуком съехавшие с вершины кучи на пол. Переведя взгляды с досок обратно друг на друга, мы дружно заржали. «Ай, краткая и краткая и краткая и краткая и краткая, я дурак!» Спрятав лицо в руках, завыл я. «Уй-уй-уй!» — вторил мне Уэйн. «А мою любимую кровать мы уже разобрали. Доски-то, доски, скотчем, чтоб могли не подумали чего. Ха-ха-ха!» «На велосипеды, связывали вместе, паровозиком. Ты помнишь, как тот мужик на нас смотрел? У-у-у!» «Хорошо еще, не успели матрас разобрать, как кровать, но чехол с него уже сняли, и привезли, и пружины подумали, как отвинчивать. А-а-а, вот черт, ну как же я так, а, дурень, я дурнее, ты хотя бы на первый день догадался, а я этим занимаюсь уже, у-у-у». Поприкалывались друг над другом еще немного. «Как же мне этой теплоты не хватало», — с улыбкой подумал я. «Наконец-то появился кто-то по-настоящему свой». После того, как мы отсмеялись, немного пришедший в себя Уэйн спросил у меня: «Ты так редко пользуешься помощью эльфов, в смысле, ну раз у тебя нет привычки приказывать все делать домовой, кося яяк», — это он ловко подметил. «Вот что значит, в семье никогда не было магического раба. Так, нужно максимально надежно оправдаться. Если все приказывать домовым, то будешь как Малфой, даже жопу себе сам подтереть не в состоянии». После недолгой паузы нашелся я. «Правда, сначала я хотел сказать что-то вроде: у нас в семье так заведено, но успел вовремя передумать. Ни в мире магии и ни в семье некромантов лгать так не умело. Слишком уж легко сказанное проверяется». «Ты это серьезно?» – удивился Уэйн. «Нет, но я не удивлюсь», — и было успокоившееся, мы снова засмеялись. Перебивая друг друга, мы пытались составить правильные приказы эльфам, а потом с эльфов переключились на магические способы соблюдения этикета уединения и последующей личной гигиены. «А может быть, следует придумать специализированные чары?» — предложил я. «Нет, лучше трансфигурационную формулу», — отбил подачу брат. «Ты что, только зелье? Чтобы не было глупого размахивания волшебной палочкой, тем более там это неудобно, и случаи могут случиться разные. Ухаха». Уин в истерике постучал кулаком по стене. «Ты еще предложи Хагриду вывести специальных милашек», — отдышавшись, с показной серьезностью предложил ходивший на узмс в качестве предмета по выбору Уин. «Непременно», — кивнул я. «Только я такой вариант использовать не буду. Его милашки норовят сожрать мага вместе с потрохами и их содержимым. Но все равно идея богатая. Нужно будет профессорам ее подкинуть. Столько денег поднимут. Представив себе лица наших преподов, услышавших такой бизнес-план, мы заржали пуще прежнего. Впрочем, что данное предложение так и останется не более чем веселой шуткой, сомнения не оставалось ни у меня, ни у Уэйна. Спустя некоторое время, вытирая выступившие от смеха слезы, я распорядился: «Так, брат, давай обратно к родителям, все там сложив кучу. Вызови Лакту, прикажи ей перенести шматье к тебе в комнату. В первый раз вещи разложишь сам, а дальше за порядком следить будет уже она, если захочешь. Потом почитаешь книги, что я тебе дал. Когда надоест, можешь поиграть с моим крестником. Барти скучает, Винки ворчит, а мне всегда некогда. А ты, а я, по делам». «Помощь?» — с искренним энтузиазмом новообращенного язычника спросил Уэйн. «Нет, там, я сам, ты, наследник рода, а не глава. Немудреная задача, вылившаяся в великое превозмогание, вот уж точно слабоумие и отвага, подняла мне настроение. Благодаря этому на встречу с Тикнессом я отправлялся с настолько твердой уверенностью, что у меня все получится, что ее вполне можно было бы назвать куражом. Тикнесс обычно, как я между делом вызнал у Эмбридж, столовался в том пафосном ресторанчике, где мы с ним встречались в прошлый раз, и сегодня он не изменил своим привычкам. С видом мне назначено, но я опаздываю, поэтому скорее я вошел в общий зал и небрежно бросил метрдотелю: «Мистер Тикнесс уже пришел, у себя, как обычно», и, дождавшись непроизвольного утвердительного кивка, произнес: «Отлично», и пошел в сторону кабинета. Никто меня останавливать не стал. Естественно, просто так врываться к главе одного из силовых ведомств было бы чревато. Он со своей оборотистостью не может не быть крайне осторожным человеком, поэтому риск получить боевое проклятие в лицо весьма и весьма велик. Так что в дверь кабинета я вежливо постучал и, дождавшись разрешения, с достоинством вошел. Тикнесс на мое вторжение прореагировал спокойно, коснулся палочкой звоночка. Мгновенно появившемуся и услужливо поклонившемуся домовому эльфу приказал: «Еще один комплект приборов для моего друга. Заказ, повторить». Как оказалось, мозги задействовать для переноски вещей Лакту включились у меня очень вовремя. Еще чуть-чуть, и я бы опоздал на встречу, так как свою порцию Тикнесс съесть уже почти закончил. Конечно, один день, не критично, но запас невосполнимого ресурса лучше иметь, чем не иметь. Стандартный английский завтрак после физических упражнений провалился в меня, как в бездну. Попивая чай и короткими репликами отвечая на вопросы ждущего меня Пе, которые, впрочем, не выходили за рамки легкой беседы, я ненароком подумал: хоть что-то хорошее есть в том, что я попал именно сюда. Чай, окажись я, например, в теле какого-нибудь Винзенза фон Крабин, плевался бы от кофе. Хотя привычка некоторых англичан пить чай с молоком. Буэээ. Закончив прием пищи и допив чай, я в ответ на безмолвно заданный Тикнессом вопрос «что надо?» для начала осведомился о приватности кабинета. Тут как, я помахал пальцем: «Можно говорить, а разговор предстоит серьезный, может быть, нам лучше переместиться ко мне в кабинет, в министерство?» «Нет, принципиально не в министерство». Хм, напрягшийся Тикнесс задумался. Потом, видимо приняв решение, засунул руку в карман и достал оттуда плоский деревянный кругляшок, после чего переломил его пополам по специальной, как на обычной таблетке, ложбинке. Блокировка магического подслушивания, одноразовая, очень дорогая, с отчетливым намеком: «Надеюсь, твои новости будут достаточно важными, чтобы окупить мои на тебя расходы», — произнес Тикнесс. Конечно, он мог меня обмануть, сломав какой-нибудь артефакт от облысения, но это не в его интересах. Утечет на сторону тема нашего нынешнего разговора, и сидеть будем в соседних камерах. Причем если в процессе дознания всплывет еще и наше предыдущее дело, то сидеть я буду один, а его по-тихому прикопают где-нибудь. Предателей никто не любит, но предают только свои. Это я для министерства, чужой, а вот он. Кстати, только сейчас я задумался, а на что Пи рассчитывал, проболтавшись сопляку о своих карьерных мечтаниях. Желал сменить покровителя и лечь под Малфоя. Хм, ладно, я подумаю об этом потом, а сейчас, сосредоточиться, работаем. Новости про то, что тот, кто давно уже умер, как оказалось, опять жив, вам, конечно же, отлично известны. Да, поморщился Тикнесс, как и то, что с уходом Фаджи открываются весьма вкусные перспективы карьерного роста. Хм, непонятная реакция, отметил я какой-то странный взгляд Тикнесса. Что? Спросил я, и ответ Пе меня огорошил. Фадж пока никуда не собирается уходить. Совсем наоборот. Он изо всех сил старается удержаться на своем посту, нажав на «неважно, откуда у тебя эта информация, бля-я-я-я, как же это я так лоханулся, долбанное предзнание, и как теперь выкручиваться, Тикнес, невероятно важен для меня, конвертировать хорошие рабочие отношения с замом Боунс в ее убийство, мой основной план, кому проще всего стать палачом, как не штатному телохранителю, Индира Ганди гарантирует это, да что там основной, первый и единственный, пусть только пока, но, нет, если не получится, ничего страшного, буду думать дальше, в конце концов, можно будет и просто подождать, тогда, в каноне, Боунс ликвидировали без участия Винсента Крэбба, значит, было за что, и сейчас есть, то есть тоже рано или поздно убьют, а с учителем, его гнев придется перетерпеть, несмотря на всю свою жестокость, к своей роли наставника он относится очень трепетно, поэтому убивать ученика не будет, надеюсь, слухами земля полнится, с многозначительным видом произнес я, пытаясь уклониться от ответа, но обмануть опытного аппаратчика у меня не получилось, он с легкостью раскрыл мою игру, однако ответ понял по-своему, что мне сказать нечего, хех, заметно расслабившийся Пей улыбнулся и с ощутимой легкой ноткой пренебрежения бросил, ты еще скажи, стать первым замом или даже самим министром. Тикнес ошибся, не поверил мне, вот черт, черт, черт, черт, я же, когда он пытался запугать меня, уже говорил ему что-то похожее, тогда я судорожно пытался соскочить с неприятной темы и для этого пытался максимально заинтересовать зама Боунс в своей фигуре, а он запомнил, и ждал, но никаких действий я не предпринял, тогда его нынешняя реакция вполне закономерна, пиздоболов даже последняя гопота презирает, а разочарование партнером на таком уровне, приговор. Что ж, придется раскрыть карты немного раньше, чем я планировал, с неудовольствием подумал я. Хотя, чего я ожидал, что Пей поверит мне за красивые глаза. Весь лимит по данной категории удачи я выбрал своей поклонницей, Долорес Амбридж. А почему бы и нет, когда и следующего продамблдоровского министра уйдут. Мой покровитель вслед за его покровителем, совершенно серьезным голосом произнес я, и мужчина разом прекратил мерзко ухмыляться. Пей, несомненно, умел быстро думать, как и делать правильные выводы, если информация становится чуть менее обрывочной. Тем более намек, на кого я работаю, был дан яснее некуда. Достаточно просто задаться вопросом, кто хотя бы потенциально может ликвидировать великого мага, и все сразу станет кристально ясно. Но удар Тикнес сдержал хорошо, только слегка расширившиеся в понимании глаза и вновь ставшие серьезным лицо выдали его крайнее удивление. После длинной паузы, чуть склоненная голова и слегка прикрытые глаза маскировали ударную работу мозга, он опять прямо взглянул на меня. Вот оно как, уже не сомневаясь в своих догадках, протянул маг и как бы случайно немного изменил позу, на такую, чтобы волшебную палочку можно было выхватить одним быстрым движением. Барти как-то показывал мне такие фокусы. Собственно, пусть и не так небрежно, но я сделал то же самое. Единственное, поза у меня была другая, они выбирались исходя из целого набора параметров, но в основном, из длины и места крепления волшебной палочки. В молчаливом напряжении, словно два ганфайтера на Диком Западе, мы пристально смотрели друг другу прямо в глаза. Что ж, ясно, кто за вами стоял тогда, зимой, кивнул Тикнес и немного расслабился. Признаю, недооценил вас, лорд Крэбб, но все равно мне остается кое-что непонятно. Почему именно вы со мной разговариваете, а не Вальдемарт лично, додумал я непроизнесенное вслух, и ответил, потому что, сами понимаете, это не официальное предложение, на официальное предложение должен быть дан такой же официальный и однозначный ответ, сейчас же это пока только возможность привлечь положительное внимание к своей фигуре, черт, как все складывается-то один к одному, молнией промелькнула у меня в голове мысль, и я продолжил фразу уже совсем не так, как хотел мгновение назад. Шансы на удачную реализацию чего на посту главы департамента магического правопорядка гораздо больше, чем на посту его заместителя. Вот только сотрудничество с будущей властью следует начинать как можно раньше. ПФРРРХЕКХЕ, натурально поперхнулся Пей. Ты рехнулся, соображаешь, в чем именно и кому ты сейчас предлагаешь поучаствовать, чем в случае провала рискую я, и какие последствия лично для тебя может иметь мой отказ, надеешься на мое хорошее к тебе отношение, нет, да, нет, что, издеваешься, Нет, это последовательно ответы на вопросы. То есть тебя совсем не страшит, что этот обед может стать для тебя самым шикарным на всю оставшуюся жизнь. Азкабанская баланда совсем другая на вкус. Хм, не буду напоминать, что формально меня сажать ни за что. Но даже если и так, то, если бы я хотел спокойной жизни, то до сих пор бы сидел в поместье и покорно выполнял указания отца. А Азкабан? Что Азкабан? Уже дважды из него бежали. Почему бы этому не случиться еще раз? Или два? Хм, тогда почему ответ нет? Мне даже как-то неудобно так впрямую спрашивать. Но неужели ты отвергаешь мою дружбу? Когда двое держат друг друга за горло, теперь это дружбой называется. Ну-ну, знаете, дружба это, конечно, хорошо. Крепкая дружба, еще лучше. Но надежнее всего привязывает людей друг к другу взаимная выгода. Вот, например, такая. Кто еще, кроме столь верного и преданного вашего друга, как я, сделает такое предложение? Хм, надолго задумался Пи. Тишину напряженного молчания, казалось, можно было резать ножом. В случае чего, я буду все отрицать. Да, и если задумал меня кинуть или подставить, учти, я даже из могилы достану тебя. Уже не пряча за вежливостью и корректностью свою сущность, по-волчьи оскалился Пи. Да, он согласился. Сдохни на допросе, но промолчи. Так, теперь только бы все неудачным словом не испортить. Не передумал? Нет, ты меня услышал. Пф, по-моему, я еще ни разу не давал повода считать меня пустобрехом. Помолчали. Что именно от меня нужно? Наконец задал он вопрос, который окончательно все ставил на свои места. Если до этого у него оставалась возможность крутануть назад, прикрывшись разведкой планов врага, то с этого момента он стал хорошо замазан. Еще не смертельно, но для карьеры фатально. Политики, не Макдловский суд, у них сомнение толкуется строго не в пользу обвиняемого. Особенно в такой основополагающей вещи, как лояльность. Крыс не любит еще больше, чем пиздоболов. Вот список, достал я из кармана сложенный листок бумаги и протянул его волшебнику. Ты с ума сошел, взлетели вверх брови Тикнесса. 7000 галеонов, ну, началось в колхозе утро. Как же так, сразу же согласиться с условиями, да без торговли. Не так уж и много за то, что расчищаю вам дорогу к такому посту. 2, и не галеоном больше. Бюджет для найма и закупки уже сверстан. 5000 идет туда, и это не обсуждается. А мой интерес? Хорошо, пусть он будет только 1500. Найма, а разве тот, которого не называют не сам? Ха, не надо переоценивать Боунс. Кто она такая, чтобы темный лорд разбирался с ней лично? Все равно это очень дорого. После раздумий произнес Пи. А за сколько вы их отобьете, заняв этот пост? Хм, снять наружное наблюдение, заблокировать камин, артефакт-идентификатор стражи, ключи от дверей, с этим тоже будут проблемы. Как я все это объясню? Очень просто. Раз у тебя все продумано, то предлагай. А чем вам не нравится стандартная схема? Конечно, обычно она используется для передачи денег в строго противоположном направлении, но ничто не запрещает ее использовать и так. Стандартно, мы оформляем все, как спор. Я, нет, некий неравнодушный волшебник, озабоченный сложностью текущей политической ситуации, однако скептически относящийся к правильности распределения бюджета, для поддержания стабильности хочет улучшить безопасность министерских служащих. Ради этого я, то есть он, заключает пари, что ни один из сотрудников Министерства магии не погибнет в ближайшее время, на пару тысяч галеонов. 7 бед, 1 ответ. Глубоко вздохнул я и рубанул, со ставкой 1 к 5. Тут бы еще и не перегнуть, чтобы ненароком не сформулировать интерес так, что честно исполнить свои обязанности и тем самым кинуть меня ему будет выгоднее, чем наоборот. Думаю, 2000 галеонов своих и 10500, поправил меня Тикнес. Хорошо, 1500 своих и 7,5 призовых, достаточная сумма для оправдания усиленного внимания к безопасности министерских служащих. Под это дело можно и патрули перетасовывать, и проверки проводить, в процессе которых всякое может на время потеряться. Срок пари – 3 месяца. Это до смешного наивно. Но, хоть так, почему такой долгий срок? 3 месяца, лучше, когда все это произойдет, чтобы я был бы под крылышком Дамблдора. Свою долю ты получишь только после того, как я стану главой департамента магического правопорядка. Как я его выбил из равновесия, насколько же топорно пытается меня подловить. Нет, после того, как пост будет освобожден от Боунс, вашу часть работы я за вас делать не собираюсь. Хм, «Хорошо», — задумчиво произнес Тикнес, постукивая пальцами по столу. «По рукам, что-то не так, напрягся я, а вдруг он решил соскочить и сейчас вызовет Авроров, а я еще не умею аппарировать. Можно и так сказать, в чем сложность?» Приготовился я выхватить палочку, следя за каждым мелким жестом волшебника. Вот только Пий не походил на мага, который собирается кинуться в бой. Впрочем, я этим не обольщался. Война, как известно, это путь обмана. Сложность в том, с тяжелым вздохом произнес Тикнес и помассировал себе виски, что, несмотря на желание заключить договор, в данный конкретный момент так сложились обстоятельства, что я не могу обеспечить выполнение своих обязательств. И видя мое непонимающее лицо, пояснил понятнее. Я спорю с суммой договора не из одного лишь желания максимально сбить цену. Дело в том, что у меня нет сейчас свободных 6500 галеонов. Даже 5 нет. Глава 78. Второе задание инквизиторов. Видимо, для того, чтобы у меня не осталось никаких сомнений в наступлении насыщенного событиями периода, судьба преподнесла мне еще один вызов. Вызов в прямом смысле. Внезапно меня опять очень захотели видеть инквизиторы. Причем, когда именно пришел первый сигнал, неизвестно. Бессмысленное с точки зрения боевки колечко в числе прочих не необходимых артефактов я перед отправлением к Вальдемарту оставил в Мэнере. И, как показали последующие события, хорошо, что оставил, ибо вещдоки, снятые с меня в зале международных портключей, до сих пор пылятся где-то в Аврорате. Ну а то, что я уже традиционно забыл его надеть после, частично меня оправдывает факт, что сразу после прибытия мне было банально не до него, и потом, тоже. Более того, состояние не до этого никуда не делось и сейчас, а только стало сильнее и насыщенней. Благодаря удачно проведенным переговорам с Тикнессом, я был вынужден уже второй день раз за разом перебирать в кабинете главы рода, в своем кабинете, все оставшиеся у меня артефакты, с целью найти что-нибудь, что можно было бы срочно продать. Переговоры с Тикнессом. Хех, воистину, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Да, с Пием мы все же в итоге договорились. Но, видимо, судьба решила надо мной посмеяться. По-доброму на этот раз. Ведь как, если не тонкой издевкой какой-то высшей сущности, назвать то, что идея поправить свое материальное положение за чужой счет и не просто устранить Боунс, но еще и навариться на этом, заставив оплатить все счета властолюбца Тикнесса, в итоге трансформировалась в очередные траты и очередные же чудовищные долги. Из запрошенных по контракту у Пия 5000 галеонов непосредственно для дела, по первым прикидкам, мне нужны были максимум 2, остальные 3, плюс выигрышные 1,5, должны были попасть в графу «чистая прибыль». Из нее планировалось частично закрыть долги перед Хопкинсами, заплатить за 6-й год Уэйна в Хогвартсе и создать финансовую подушку безопасности перед субботними торгами. Если на том закрытом аукционе, куда достало приглашение Эмбридж, мне ничего не понравится, то на эту сумму можно и нужно будет немного прибарахлиться. Но сделать все надо было максимально аккуратно, потому что не следовало забывать про Малфоев. Им, естественно, не должно было обломиться ни единого кнота. Поэтому банковские счета должны использоваться какие угодно, но только не родовые или личные. Несколько галеонов за открытие еще одного счета, допустимые траты. Это были планы. Однако итоговый результат оказался совсем не таким, какого я ожидал. Готовясь к жесткой торговле, чтобы никаких вредных желаний и сомнений у Тикнесса не возникло, я прикрылся мифическими наемниками. Удачно, как мне тогда казалось, нашел способ залегендировать 5000, как уже договоренную с ними сумму и уперся в банальный кассовый разрыв. Тикнес смог наскрести 3000 галеонов. 3000. Всего. И смех, и грех. При разработке планов у меня в голове ну не появилось даже и тени подозрения, что у такого большого, без всяких шуток, чина может просто не оказаться свободных средств. Какие-то жалкие 7000 галеонов. Да такого не может быть, потому что не может быть никогда. Интересно, перехитрить самого себя, это как... повод для гордости, или нет, или совсем нет. В итоге в наибольшем выигрыше оказались гоблины, потому что на следующий после переговоров день мне с раннего утра пришлось схватить в охапку Уэйна и бежать в Гринготтс. Брать там у гоблинов в долг под совершенно конский процент, недостающие мне 3500 галеонов. Почему не 2, а 3,5? Оказывается, я еще кое-чего не учел. Во избежание последующего недопонимания и согласно договору, как разъяснил мне Сребросмит, заключенному между Банком Гринготтс и Министерством магии Британии, сумма обеспечения спора должна быть внесена сразу, в полном объеме, всеми сторонами спора. У Тикнесса на это средства нашлись. Правда, не живыми монетками, а чеком, но гоблины его приняли в качестве обеспечения, а значит, липой он не был. Но вот для меня это явилось сюрпризом, а очень неприятным. Надо быть полным дегенератом, чтобы не подумать о том, что насколько бы фиктивной подставной ставка ни была, но если оформлять ее строго по правилам, то и платить за это придется в полном объеме. В сердцах выматерил я себя, а потом выматерил еще раз, сильнее, ибо буквально на пальцах подсчитал, что при оговоренных условиях соглашения я должен буду взять у гоблинов в долг почти 10 тысяч галеонов. Даже проценты по такому кредиту – совершенно сумасшедшие деньги. Наверное, мой звонкий фейспалм и полустон полурев доставил изрядную долю наслаждения Сребросмиту. Гоблины, если верить Флитвику, ничего не забыли. Поэтому сделать гадость волшебнику и при этом остаться в пределах заключенного когда-то мирного договора считалось у них шиком. А тут я сам так шикарно подставился. Пришлось все бросать, бежать в соседние кабинеты, чуть ли не с ножом к горлу пристать к Пию, чтобы изменить условия нашего пари. После того, как тот осознал, видимо, тоже только сейчас, что раз у меня не было положенных 1500, то кое в чем Винсент Крэп, полный лопух, я без всякой легилименции прочитал в глазах Тикнесса настойчивое крутануть все обратно, совсем обратно, ибо с дебилами никаких дел иметь не следует. Они запорют даже то, что запороть в принципе нельзя. Однако положительный прецедент совершения мною невозможного и страстное желание избавиться от Боунс пересилили, скрипя сердцем настолько громко, что от духовного сродства в умилении прослезился бы и самый черствый гоблин. Тикнесс согласился на ставку 1:1, но при этом он и своего не упустил, выторговав у меня взамен проценты по кредиту, которые по договору должен был мне вернуть. Да-да, глубина его долговой ямы сейчас была такова, что он еще до моего предложения был должен гоблинам. Так что теперь я брал кредит не только на себя, но и за свой счет. Плюс в качестве жеста доброй воли пришлось пообещать, магической клятвой, что после того, как Пий станет главой ДМП, я в одностороннем порядке уничтожу компромат на него. Если совсем точно, то кредит я брал не на свое имя. Именно для этого и понадобилось волочь в банк Уэйна. Я сам как физическое лицо Винсент Крэп, имея непогашенный у гоблинов кредит, не мог взять денег в долг. Однако одновременно с этим как юридическое лицо глава рода Винсент Логан Крэп, лорд Крэп мог послать своего брата. Ему они, под обеспечение все того же самого рода Крэп, отказать не имели права. Такая вот дыра в правилах. Хотя я про дыру это я погорячился. Потому как процент зеленокожие твари забабахали соответственный. Сотую часть в день. Через 3 месяца с начала нашего спора сумма моего им долга должна была удвоиться. Дополнительный повод закончить все с Боунс как можно раньше. Все равно ей умирать. Хотя, можно попробовать и. Но это только в крайнем случае. В общем, Уэйн взял 3500 галеонов кредита. Передал мне безразмерный кошелек. Я принял деньги, отпустил брата домой и, ужасаясь мысли о том, что каждый час этот мешочек легчает на 1,5 галеона, побежал в соседнюю комнату, где меня ждал мой деловой партнер.